бойтесь тьмы, горите жарче, вы миру свет. Не только тем, кто свет не знает, светите всем. Вы освещайте пути вперед, вы растопите холодный лед, вы размягчите границ сердец, вы всем скажите, кто ваш Отец. Пусть свет ваш будет во тьме маяк, пусть он разбудит гнетущий мрак, пусть людям счастье несет ваш свет, грозу ненасти среди бурь и бед. Вы прославляйте любого Отца, так что внимали вам все сердца, так чтобы к свету от брата шли, чтобы не теряли, а чтобы нашли. Но чтобы ярко всегда гореть, чтобы разгораться, а не слабеть. Поддержку нужно вам от Отца, склоняйтесь чаще у ног Христа. Ваш будет во тьме маяк, пусть он разбудит гнетущий враг, пусть людям счастье несет ваш свет, грозу ненасти средь бурь и бед. Пусть свет ваш будет во тьме маяк, пусть он разбудит гнетущий враг, пусть людям счастье несет ваш свет, грозу ненасти, средь бурь и бед, грозу ненасти.